и слушай, что говорит тебе этот чертов, этот необыкновенный мозг, что сидит у тебя в голове. Он говорит тебе, что это наш единственный шанс. Он, Дов, сумеет продержаться довольно долго, чтобы Рэп на своих козлиных ногах пробежался по мертвым горам и, может быть, успел бы найти подмогу. Я больше не двинусь с места, Рэп. И что ты сделаешь? Потащишь меня? А мне добрых 90 килограммов, это не пустяк. Сматывайся, малыш, сделай милость. Найди того, кого ищешь, и запиши его на мой счет. Естественно, когда Рэп Климрад согласился оставить Дова и полез вверх по скалам, он всего через несколько минут после ухода услышал первые выстрелы. Он также слышал, как Дов распевает во все горло: «Мой милый за океаном, мой милый за морями!» Рэп находился на высоте 200 метров. Как одержимый, он вскарабкался сюда в темноте, когда уловил глухой шум тела, которое покатилось по склону, чтобы погрузиться в черную ледяную воду озера Топлиц. Он подумал, что Дов уже мертв. Но совсем скоро вновь размеренными залпами залаяли 45-миллиметровки, и снова запел голос с легким ирландским акцентом. После последнего залпа он умолк, разумеется. Той же ночью, около 3 часов, Рэп вернулся к шале. Ни одного охранника не было видно, но в доме горел свет. Он влез на балкон, и, заслышав его шаги, кто-то спросил по-немецки: «Вы прикончили их?» «Только одного», — ответил Рэп Климрад. На пороге возник сторож с охотничьей двустволкой наперевес. Едва заметив Рэба, он хотел было выстрелить, но пуля Рэба попала ему в горло. Рэп вошел в шале, где находились какой-то безоружный мужчина и одна из двух, но не Герда Хюбер, женщин. «Не двигайтесь, пожалуйста», — сказал он, оцепеневший от страха паре. Опустив ствол пистолета, он убедился, что в других комнатах никого нет. Мужчина, худое лицо, лоб с большими залысинами, горбатый нос, пристально смотрел на Рэба темными глазами. «Кто вам нужен?» — спросил он. «Эрих Штайр». «Я знал некоего Эриха Штайра, адвоката в Вене. Это он. Я не знаю, где он теперь. Может быть, погиб?» «Кто вы?» — спросил Рэб. И в это мгновение через дверь, которую он нарочно оставил открытой, до Рэба донесся гул, по крайней мере, 2 автомобильных моторов. «Кто вы и почему вас столь усиленно охраняют?» «Вы ошибаетесь», — сказал мужчина. «Тот, кого охраняет, уехал сегодня ночью. Я всего лишь владелец шале и никогда не знал имени того человека, который прятался здесь». Климрад забрал документы, которые имел при себе мужчина. В то время Рэп ни разу ни от кого не слышал об Адольфе Эйхмане. Яэль Байниш увидел Рэба Климрада в Риме 10 апреля 1947 года. Во встрече молодых людей, которые не виделись без малого 1,5 года, никакой случайности не было. Байниш находился в Италии по заданию Хаганы, чтобы работать над расширением эмиграции. Спустя 3 месяца он примет деятельное участие в отправке 4515 человек на борту бывшего американского грузопассажирского судна «Президент Гарфилд», которое будет названо «Исходом».